Алло. Алло. Да. Добрый день. Вы не интересуетесь музыкой? Не слышу. Вы интересуетесь рок-музыкой 90-х годов? Да громче! Вы интересуетесь рок-музыкой 90-х годов? Не слышу! Вы интересуетесь рок-музыкой 90-х годов? Не слышу! Рок-музыкой интересуетесь? Да нет, не до музыки. Мы вам можем продать диски, пластинки. Ничего не покупаю. Ну, очень хорошие пластинки можем продать. Не нужны ботинки. Пластинки. Да, пластинки. Пластинки? У меня патефона нет. Ничего у меня, никакой музыки нету. Кроме ну, у вас радио. Нет там MP3-плеера, может быть, вам нужен? Ничего у меня нет, кроме радио. Ну, по радио, но... Да давайте вы у нас тогда магнитофон купите. Да не нужна мне ваша музыка, спасибо. Да у нас нормальная музыка, что вы. Мы вам можем предложить классическую музыку, рок-музыку, поп, все что угодно. Музыкой я не интересуюсь. Ну почему? Ну послушайте. Хотите, я вам включу? А? Я вам могу... Сейчас, одну минуточку, сейчас. Погромче! Слышите? Ну? Она летела, передо мной стояла на колени. Ну, знаю, твоя музыка.